Жану устроили овацию. Со всех сторон к нему потянулись руки. «Брат-то брат, а все же вы мой пленник», — продолжал капитан. «Увы», — вздохнул Жан. «И даже не один, а вместе с другом Фанфаном. Он тоже парижанин». «Фанфан! Подходящий товарищ!» «А это Поль, тоже мой друг». «И Поль хорош. А раз они ваши друзья, значит, и наши. И можете быть уверены, еще не было и никогда не будет пленников, с которыми обращались бы так же хорошо, как будут обходиться с вами. И потом», — таинственно шепнул капитан на ухо Жану, — «у меня кое-что есть на уме». Когда разоружение было закончено и наступил полный покой, который неизбежно следует за большими катастрофами и сильными страданиями, буры стали понемногу приходить в себя. Они получили возможность пообчиститься, помыться, перевязать свои раны, поесть и поспать. Главное — поспать. Бессонница совсем истомила бойцов. А победители тем временем ликовали. В лагере царило бурное веселье. Еще бы не радоваться. 45 тысяч англичан торжествовали победу над 4000 буров. Сорвиголова, Фанфан и Поль устроились у канадцев, расположившихся на берегу Моддера. Сорвиголова с таким жаром рассказал по просьбе капитана Жюно о своих приключениях, что буквально привел канадцев в восторг. Много пили, много ели и без умолку болтали. Но около часа ночи мощный храп начал сотрясать палатки канадцев. И, наконец, один лишь Франсуа Жюно остался в компании троих молокососов. Наклонившись к уху Жана, великан чуть слышно прошептал: «У самой реки стоят три бурских пони, оседланные и со всей амуницией. Я пойду сейчас в палатку, и когда я усну, ну, понимаете, захраплю, проберитесь к лошадкам, осторожно спуститесь с ними в воду и, держа их под усы, переправьте на другой берег. Там вы будете недосягаемы. Вы оплакивали свою свободу, и я, ваш друг, хочу вернуть ее вам. Франсуа, дорогой, но вас же могут расстрелять!» С замиранием сердца возразил капитан Сорвиголова. «Не так страшно. Плевать я хотел на них. Ведь по крови-то я все-таки француз. Ну как же, согласны?» «Конечно. В добрый час. Если увидите часовых», — продолжал капитан Жюно, «не беспокойтесь. Они отвернутся. Если им прикажут стрелять, они промахнутся. Если их отправят в погоню за вами, они поскользнутся и упадут. А теперь, друг мой, прощайте. О, Франсуа, как вы великодушны! Тссс! Ни слова больше. Вашу руку и в путь, французы! Из Франции!» Крепко обняв Жана, капитан Жюно проскользнул в свою палатку, а трое молодых людей пошли к берегу, где их ожидали оседланные пони. Следуя совету Жюно, сорванцы вошли в реку и, ухватившись за уздечки бурских лошадок, тихо поплыли по течению.